Глава вторая. Неожиданное письмо. Вот текст письма, полученного Ричардом Шанденом 8 месяцев тому назад. Абердин, 2 августа 1859 года, Ричарду Шандену, Ливерпуль. «Милостивый государь, настоящим письмом уведомляю вас о передаче 16 тысяч фунтов в банкирскую контору Маркуарт и К. в Ливерпуле. Прилагаемые при сём и подписанные мною ордера позволяют вам располагать кредитом в указанном банке всего на сумму 16 тысяч фунтов. Вы меня не знаете, это не важно, но я вас знаю, а это главное». Предлагаю вам место помощника капитана на бриге «Форвард», которому предстоит, быть может, продолжительное и опасное плавание. Если вы откажетесь, то все отпадает. Если же согласитесь, то будете ежегодно получать 500 фунтов стерлингов, а по истечении каждого года в течение всей кампании размер вашего оклада будет увеличиваться на 1/10. Бриг «Форвард» еще не существует. Он должен быть построен под вашим наблюдением с таким расчетом, чтобы не позже, чем в первых числах апреля 1860 года мог выйти в море. При всем прилагается подробный проект и смета. Вы должны будете строго их придерживаться. Бриг будет построен на верфи «Скотт и К», с которыми вы и войдете в соглашение. В особенности обращаю ваше внимание на экипаж «Форварда». Он будет состоять из меня, капитана, вас, помощника капитана, второго помощника, боцмана, двух механиков, ледового лоцмана, 8 матросов и 2 кочегаров. Всего из 18 человек, в том числе и доктора Клоубони, который явится к вам в свое время. Желательно, чтобы лица, отправляющиеся на бриге «Форвард», были англичане, люди независимые, бессемейные, неженатые, выносливые и готовые ко всему, к тому же воздержанные, ибо употребление крепких напитков, даже пива, не будет допускаться на бриге. Вы преимущественно будете выбирать людей сангвинического темперамента, обладающих большим запасом жизненной энергии. Вы предложите им плату в 5 раз превышающую обычную. По истечении каждого служебного года она будет увеличиваться на 1/10. По окончании плавания каждому из матросов будет выдано по 500, а вам 2000 фунтов стерлингов. Необходимые для этого суммы будут внесены в банк вышеупомянутых господ Маркуарт и К. Поход будет продолжительным и трудным, но он принесет вам славу. Итак, вам нечего колебаться, мистер Шанден. Отвечайте по адресу Гетеборг, Швеция, до востребования К.З. Постскриптум. П.С. 15 февраля текущего месяца вы получите большого датского дога с отвислыми губами темно-бурого с поперечными черными полосами. Вы примете его на борт и распорядитесь кормить ячменным хлебом и наваром из брикетов говяжьего сала. На прибытии собаки потрудитесь уведомить в Ливорно, Италия, вышеуказанного адресата К.З. Капитан «Форварда» явится в надлежащее время. В момент отплытия вы получите новые инструкции. Капитан Брика «Форвард», К.З.